Глава 23. «Вот это новости, дочь!» — охает мама. Я, как и было сказано пауком, позвонила маме, рассказала, что встретила мужчину, и он мне сделал предложение. Но и не забыла упомянуть о том, что он увез меня на горнолыжный курорт встречать Новый год. «А мы тут уже всех на уши подняли. Ты же у меня не была такой взбаламышной. Тогда с чего вдруг такое поведение?» Так и хочется расплакаться и рассказать маме всю правду. Но я, как и положено истинному аниматору, улыбаюсь, несмотря ни на что. Меньше всего я хочу портить маме праздник. «Влюбилась, мамуль!» Играю так, будто от этого зависит моя жизнь. Но в каком-то смысле это так и есть. «Нам тут мальчик этот... Как его?» Задумчиво говорит она. «Никитос!» — подсказывает ей папа. «Ах, да, Никита!» Он же весь телефон оборвал, требовал подать заявление в полицию. Но нас же не приняли. Ты же совершеннолетняя девушка, так и сказали, что сбежала с любовником. Так ты бы видела, как этот твой Никита возмущался. Он не мой. Прикрываю я веки, стараясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Конечно, любви к парню никакой не осталось, да и не было ее, похоже. Но я даже не представляю, что со мной было бы, если бы я оказалась на его месте. Вот так ждать человека, который пропадает без вести, накручивать себя, переживать. А он все же планировал дальнейшее развитие наших отношений. И я даже представить боюсь, какой сукой он будет считать меня, когда до него дойдут новости о моем замужестве. Но лучше Никите не соваться ко мне, для его же блага. «Вот так и с этим будет. Сегодня твой, завтра не твой», — говорит мама так громко, что у меня сердце уходит в пятки. «Что, если Назар это услышит и потом припомнит мне?» «Нет, мамуль, тут все серьезно. Показываю ей в камеру кольцо, которое он надел мне на палец накануне». «Вот это да! И что, бриллианты прямо?» «Разумеется, бриллианты, у Назара все самое лучшее». «Вот и невеста у него самое лучшее», — всхлипывает мама. «А я лишь надеюсь, что она поверила в мою сказку о большой любви». «Ладно, мамуль, мне бежать пора. Скоро банкет начнется, а мне еще переодеться надо». «Беги, доченька, с наступающим!» «С наступающим, я вас люблю!» «Посылаю воздушный поцелуй. Ждите на Рождество!» Сбрасываю звонок и выдыхаю. «А мне?» Слышу позади низкий голос паука. «Что?» Медленно оборачиваюсь, стараясь не показывать своего страха. «Когда ты мне скажешь такие слова?» Приближается. «Разве можно их говорить на заказ? Не понимаю, как многие с легкостью разбрасываются признаниями. Я не умею лгать, особенно о чувствах». «На заказ можно получить все, что угодно», — застегивает он запонки на манжетах. «И тебе нравится вот так, чтобы не искренне? Только из страха или желания угодить?» Между его бровями появляется неглубокая морщинка, когда он сосредотачивается на своих рукавах. Я подхожу к Назару, перехватывая запонку с темным камнем, и самостоятельно застегиваю ее. Делаю то же самое со вторым манжетом, и при этом чувствую на себе его неотрывный взгляд. «Наверное, для меня больше значит действие», — говорит хрипло. «А признание можно у любой шлюхи купить». «Мне казалось, что мы выяснили, я не шлюха». Встречаюсь с его темным, практически черным взглядом. «Нет, не шлюха». В голосе нет и намека на усмешку. «Именно поэтому я особенно сильно хочу услышать эти слова от тебя». «Тебе никогда не говорили их искренне?» «Похоже, что нет», — усмехается он. «Может быть, когда-то в юности, когда я не мог их оценить и менял подружек как перчатки. А сейчас? Тоже будешь менять любовниц, как только я приемся?» «Не хотелось бы», — говорит Назар серьезно. И этот ответ словно пощечина. Хотя чего я ждала? Прямой ответ на прямой вопрос. «А ты?» — следит он за моими реакциями. «Мне ты точно не позволишь завести любовника?» Стараюсь перевести все в шутку, но горло все равно сдавливает спазмом. «Ты знаешь, что будет и с тобой, и с ним». «Тогда я не понимаю суть вопроса. Делаю шаг назад, смотря на него прямо». «Ты будешь переживать, если у меня будут другие женщины?» «Только если буду любить тебя». «И как сделать, чтобы ты любила?» Приближается, обхватив пальцами подбородок. Для начала постарайся не пугать меня. Говорю сипло. А что потом? Полосует лицо взглядом, смотря то на глаза, то на губы. А потом... Потом будь таким со мной, какой ты хочешь меня видеть рядом с собой. Тогда тебе придется набраться терпения, потому что я ни черта не привык заботиться о ком-то и быть ласковым. Бодает меня лбом, и мое сердце разгоняется. Научи меня и не предавай. А ты цени меня и будь только со мной. Я буду стараться. По любви это получится само собой. Значит, веришь, что у нас все получится? Шепчет он мне в губы. У меня нет другого выхода, только верить в любовь. Он проникает языком мне в рот, и наши сборы откладываются еще на полчаса, потому что на этот раз Назар не ебет меня как шлюху, а занимается со мной любовью.